из кладовки. Как мой братишка оконфузился. Лично я свидетелем этой истории не был, поскольку лежал в госпитале, но сведения имею достоверные. Птичка рассказала, а Вася и Андрюшка подтвердили слово в слово. После трех или четырех, не помню, операций я вырубился полностью. Несколько дней в сознание не приходил. И Андрюшка с птичкой не ели, не пили, и от койки, на которой я валялся, не отходили. Говорю об этом обстоятельстве лишь потому, что оно в дальнейшем сыграло свою важную роль. Настал, однако, день, когда я очухался и что-то такое промяукал, давая понять, что «помирать нам рановато», как пел Бернес в знаменитой песне про фронтового шофера. Весть о том, что Аникин-старший не просто ожил, а потребовал притащить ему еду, быстро распространилась среди широких масс. И Вася где-то раздобыл спирта, чтобы отметить это заурядное для человечества, но приятное для друзей событие. Победу уже отпраздновали, дисциплинка в армии только налаживалась, и начальство на подобные мероприятия пока что смотрело сквозь пальцы. Что ни говори, а братья-славяне заслужили право на разрядку. Банкет в честь воскресшего друга состоялся в пустовавшем домике на окраине города Форста, и стол был сервирован отменно. Тот самый спирт и на закуску несколько килограммовых банок американской свиной тушенки на солдатском жаргоне, называвшихся «Второй фронт». И пока птичка мыла стаканы, а Вася разливал по ним зелье, изголодавшийся за дни моего небытия Андрюшка набросился на тушенку и в считанные минуты схрямкал целую банку. Прошу запомнить и это обстоятельство, а также то, что пить мы с Андрюшкой на фронте не приучились, сивушного запаха не выносили и меняли водку на табак. И вот пошли тосты, началось пиршество, и Андрюшка залпом один за другим выкушал два стакана разбавленного спирта. Это вызвало законный интерес собравшихся друзей. Были еще Грачев с Натальей, поскольку, как известно, у нас на Руси умение пить стаканами почитается добродетелью. Недаром сам Шолохов в «Судьбе человека» с уважением констатировал подобный факт. «Понимаешь, Гриша, смотрю в его глаза совершенно трезво, но будто два стакана газированной воды выпил», — рассказывала обеспокоенная птичка. И когда Андрюшка, не моргнув глазом, выпил третий, а за ним четвертый стакан, начался ажиотаж. На этом спиртное кончилось. Андрюшка, как стеклышко, чудо природы. Молва об этом потрясающем подвиге облетела дивизию. И Андрюшка, как опять же принято на Руси, подвигом этим очень гордился и скромно кивал, когда восхищенные солдаты спрашивали, верно ли, что он за какой-то час принял литр. Подвиг обсуждали всенародно, и общественное мнение сочло, что совершен он был в состоянии сильнейшего душевного подъема, нейтрализовавшего воздействие алкоголя на организм. Потом я снова помирал, и Андрюшка от меня не отходил. Потом они с птичкой повезли меня в Москву, и когда я, наконец, выписался, Андрюшка кликнул друзей, чтобы отпраздновать этот факт и заодно показать, как умеют пить орлы-гвардейцы. Это уже я видел собственными глазами. Андрюшка продекламировал тост, лихо проглотил стакан водки, закусил дымом, стал тихо оседать, норовя сползти под стол, что ему и удалось без особых усилий. Дальше ему было очень плохо, настолько, что с того дня братишка не принимал ни капли. А теперь припомните обстоятельства, на которые вам было рекомендовано обратить внимание. Первое. Несколько дней Андрюшка не ел, не пил. Не буквально, конечно, но очень мало. Второе. Будучи изголодавшимся, Он набросился на тушенку, сало пополам с мясом, и слопал ее до выпивки. В этом, констатировала птичка, и вся разгадка. Братишкино нутро было настолько густо смазано, что водка проскакивала через него, не успевая впитаться в кровь. Так что к полному Андрюшкиному конфузу легенда о рекорде всеми, кроме свидетелей, была сочтена бессовестным враньем и предана забвению, как, впрочем, она того и заслуживала. Мы еще долго сидели, потому что я припомнил, как несколько дней назад Медведев намекнул про какое-то ко мне дело. Дело оказалось не слишком простое, и о том, как я им занялся, расскажу чуть позже. День кончался. Улегся я на свою длиннющую по спецзаказу сработанную тахту, взял том Булгакова и стал тихо ржать над театральным романом. Гений. Ну, до завтра. Пора отдыхать.